Я не хочу здесь спать. Именно здесь. Ну, разумеется, ты будешь спать в другой комнате. Хорошо. Она встала и рассмеялась. Когда-нибудь, Гай. Когда-нибудь. Он тоже рассмеялся и пошел в ванную побриться и переодеться. Она слушала, как он чистит зубы. Это был странный, приятный и какой-то интимный звук. И ей было жаль, когда он оборвался. Они ходили по топкому снегу к зданию Бостонского муниципалитета. Кормили на площади озябших голубей и, завернув за угол Тремонта и Бойлстона, самый холодный угол Новой Англии, на улице Стюарта и Джейка Уирта, ели ливерную колбасу с ржаным хлебом и пили черное немецкое пиво в больших стеклянных кружках, которые разносили лысые официанты в белых рубашках и черных брюках, перекинув полотенце через волосатые руки. После обеда Гай вывел свою машину по извилистому скату гаража. Мотор март, и они поехали вдоль кривых улочек, где когда-то были пастбища к сигнальному холму, мимо златоглавого капителя по набережной реки Чарльз к Кембриджу. Он показал ей студенческое общежитие, где провел годы учебы, лодочную станцию, где они хранили весла, которыми гребли каждое воскресенье. Он показал ей также угол, где когда-то стоял бар Макбрайда и Ильм Вашингтона. Потом выехал к Лессингтону, в Эрни-Фитче, где солдаты народной милиции собрались в ту апрельскую ночь 75-го. Если они хотят войны, то пусть она начнется здесь. Свернул к Конкорду и показал ей мост, где прогремел на весь мир роковой выстрел. Они пили чай в придорожной гостинице «Конкорд». Потом вернулись в Чарльстаун и подъехали к угольному холму. «Стреляйте не раньше, чем станут видны белки их глаз. Оттуда к старой северной церкви, где были вывешены фонари для поля Ривера, лидер организации «Сыны свободы», принимавшей участие в борьбе английской колонии в Северной Америке за независимость в 1773 году. Один, если придет по суше, и два, если морем. «А тебе известно, — спросил Гай, — что Поль Ривер забыл дома свои шпоры?» Она засмеялась. «Нет, правда. Его верный пес доставил домой записку, и жена прислала ему шпоры, привязав их к ошейнику. Потом он сел в лодку с двумя другими мужчинами, но тут ему показалось, что весла производят слишком много шума, и он решил обернуть их чем-нибудь. У одного из его спутников неподалеку жила подружка. Они добрались до ее дома и стали бросать камешки в окно ее спальни. И она открыла окно и выбросила им ночную сорочку, которая была еще теплой. Не верю ни одному слову. Все так и было. А потом, когда они, наконец, переправились на другой берег, ему пришлось украсть лошадь, чтобы предупредить всех о приближении красных рубашек. Но лошадь, это была, между прочим, кобыла, принадлежала дьякону, и, мне кажется, она, в конце концов, вернулась к хозяину. «Сочиняешь на ходу?» «Ничего подобного. А вот в школе я действительно однажды сочинил стихотворение «Бостонское чаепитие». Сейчас я уже ничего не помню, кроме последней строки. Она была великолепна. В общем, мятежники переоделись индейцами и выбросили весь чай за борт. А дальше я процитирую свои бессмертные стихи. И бросились прочь в рассыпную, как блохи. Дела в Бостоне с чаем плохи. «Какая рифма!» — засмеялась она. И смеялась всю дорогу до гостиницы. Он взял комнату для нее на том же этаже, недалеко от своей. Она пошла к себе и переоделась, думая лишь о том, какой это был чудесный день. А Гай принял душ, еще раз побрился и подумал о ней, о том, что она совсем рядом с ним, надо только немного пройти по коридору, и о том, как он любит ее. и ни о чем больше».